Он любил пользоваться и притчами, и баснями, это хорошо сочеталось с его ребячьей фантазией. Вот и этот пожар в Преображенском он завершил пересказом одной из басен Эзопа, как Геракл шел по узкой дороге, увидел на земле что-то похожее на яблоко, попробовал разбить его, но предмет сделался вдвое больше. Геракл еще сильнее стал бить его своей дубиной, предмет раздулся так, что загородил всю дорогу. Геракл бросил дубину и остановился в изумлении. Тут ему явилась Афина и сказала: «Перестань, брат, это распря. Если ее не трогаешь, то она останется, как была в начале, а при борьбе она так раздувается». В октябре 1721 года Петербург отмечал присвоение Петру титула Петра Великого, императора Всероссийского. Вечером начались огненные потехи. Грянул залп со всех галер, с крепости, так что земля содрогнулась. Представление происходило в небе на глазах тысячных толп жителей новой столицы. Зажегся огромный щит. На нем появилась богиня правды. В одной руке у нее были весы, в другой — меч. Ногами она попирала ненавистников России в виде фурии. Надпись на щите гласила: «Всегда победит». Рядом зажегся другой щит. На нем корабль входил в гавань с надписью «Конец, делу венец». Загорелись пирамиды, завертелись огненные колеса, взметнулись огненные фонтаны. 2 часа продолжалось представление. Не просто потешные огни метались по небу, шло осмысленное действие. Управлял им сам Петр. Зрителям показывали значение побед, значение завоеванного мира. В те времена, когда не было ни радио, ни газет, ни плакатов, огненные представления были единственным средством разъяснить, осмыслить происходящее. Так Петр преподносил свои успехи. Было ли что-либо подобное в Европе, учитель не знал. Иностранные дипломаты того времени, кто видел эти торжества в Петербурге и в Москве, были в восторге. Во всяком случае, для России зрелище это было новое, производило оно сильнейшее впечатление, будоражило умы, запоминалось навсегда. Шутка ли, над низким, топким берегом, где между недостроенными дворцами чернели хижины, дымили землянки, сияли в бриллиантах огней фантастические сцены, словно небесные силы принимали участие в русской истории, судили, освещали и благословляли действия россиян. Гений Петра сложный, тайники его души не исследованы. Да они, как утверждал Молочков, и не поддаются анализу. Из них вырываются решения неожиданные, порой фантастические. В Петре нет ничего от заурядного человека. Он велик во всем, и в благородстве, и в веселье, и в безобразиях. Поступки его непредсказуемы. О нем рискованно судить по результатам. То и дело он опровергает свой характер. Детские выходки можно отнести к непосредственности, к игре нерастраченных сил. Все было бы ясно, если бы игра не переходила в задуманный спектакль, а спектакль в жестокость. Петр совмещает в себе многих разных людей. Каждый из них то появляется, то исчезает, и никак не выяснить, кто же главный. Известен рассказ, как по Московской улице Петр едет в своей одноколке. Навстречу ему мчится огромная пышная карета, где восседает князь Рамадановский. Впереди скачет адъютант, разгоняя прохожих, орет: «Странись, прочь с дороги! Князь Кесарь едет, шапки долой!» Многочисленные свиты сопровождают экипаж. Они проносятся мимо Петра, и Рамадановский устремляет на царя гневный взгляд. Петр кланяется ему: «Здравствуй, мой милостивый государь Кесарь!» Спустя час к царю прибыл курьер от Рамадановского с требованием, чтобы Петр прибыл к ответу в Преображенский приказ. Петр явился. Князь, не вставая с кресла, сурово спрашивает: «Что за спесь? Что за гордость у Петра Михайлова? Почему на дороге шляпу не снял?» На это Петр неуклюже оправдывается: «Я не узнал, Ваше Величество, вы были в татарском костюме». Князь со своими усами, да еще надев бешмет, и впрямь походил на татарина. Выслушав Петра, князь неохотно поднялся, не стал говорить, что адъютант возвещал громогласно о князе Кесаре. Они прошли через покои, государь велел поднести князю ковш вина, себе они свои водки, и прилюдно попросил прощения у князя за свою неучтивость. Князь сказал с достоинством: «Я тебя прощаю». Сцена эта разыграна обоими безупречно, и все присутствующие, вся обслуга, чиновный штат Рамадановского воспринимают смирение истинного царя и суровость князя без удивления, никто не выходит из своей роли, и никто не забывает истинного соотношения власти. В другой раз князь Кесарь обиделся на то, что Петр не поздравил его со светлым праздником отдельно от остальных и учинил царю выговор. Петр послушно его принимает. «В последнем письме изволишь писать про вину мою, что я ваши государские лица вместе написал с иными, и в том прошу прощения, потому что корабельщики, наши братья в чине, неискусны». Выбран князем Кесарем Рамадановский был не случайно. Представитель старинного рода, знатности он не уступал Петру. По должности, между прочим, наследственный, правителя тайной канцелярии, он был одним из самых осведомленных людей в государстве. Через его тюрьмы, пыточные камеры проходили дознания, розыски, доносы. Человек он пьющий, не пьющий в этой игре не участвует, да и вообще вокруг Петра все должны пить. Князь Кесарь отличает от остальных прямотой и честностью. Без корысти позволяет ему держаться независимо, даже возражать царю, резко отвечая на упреки еще более меткими упреками. Когда Петр из Голландии письмом бронил его за излишнюю жестокость в расправе над бунтовщиками, к тому же совершенной в пьяном виде, Рамадановский ответил: «Это относится к тем, у кого есть досуг, и кто его употребляет для посещения Ивашки. Мы же поступаем лучше, чем упиваться вином, мы ежедневно купаемся в крови». Ивашкой обозначали члены собора пьянку. Двор этого дублера царя достаточно роскошен. На охоте его свита составляет 1500 человек. Перед ним заискивают, его боятся, и недаром он не знает жалости. Свою мнимую должность кесаря он несет с достоинством, отвергая насмешки. Похоже, он знает, в чем смысл игры, затеянной подлинным царем. Несомненно, он искренне предан Петру, может быть, даже любит его, чтит и разделяет его реформы. Петр знал, кому вручать звание кесаря. Известная легенда, и Нартов, и другие повторяют ее, о том, как князь Рамадановский выручил Петра в трудную минуту. После поражения под Нарвой Петр не знал, как продолжать войну. Казна пуста, денег взять неоткуда. Петр закрылся от всех. Проходят сутки и другие. Тогда, нарушив запреты, к нему пробился князь, уговорил царя открыться, в чем его печаль. Узнав про крайнюю нужду в деньгах, повез его в Кремль. Привел в приказ тайных дел, и там, за шкафом, где находились приказные книги, показал на железную дверь, снял с нее печать. Опер. В каменном тайнике находилась серебряная посуда, голландские монеты, меха, шубы, мантии. Часть из них сгнила, зато другая позволила Петру заплатить войску, накупить продуктов, амуниции, пороху, снарядов. Богатство эти покойный государь Алексей Михайлович, по словам князя, отдал ему на сохранение и завещал не отдавать никому, разве появится крайняя нужда. Правда это или нет? Но факт, что к Рамадановскому у Петра всегда сохранялось особое доверие. Отмечали Полтавскую победу. Соорудили по дороге в Кремль 7 триумфальных ворот, через них торжественно входили победители. Вели колонны пленных шведов, везли трофеи, пушки, знамена, штандарты. Заключал шествие первый министр шведского короля, толстяк граф Пипер. 8 дней в Москве звонили в колокола, кормили, поили, угощали народ, угощали шведских пленников, без устали полили из пушек. Наряду с этими официальными церемониями На Царицыном лугу состоялся и комический апофеоз. Наспех построен был деревянный дворец, нечто вроде тронного зала, и началась церемония. На троне князь-кесарь Рамадановский. Ему по очереди докладывают сперва фельдмаршал Шереметьев о том, что он уничтожил шведскую армию. За ним Меньшиков. «Милостью Божию и счастьем вашего кесарского величества я взял в плен генерала Левентгаунта со всем его войском». Докладывает и Петр о том, что он храбро сражался в Полтаве с своим полком. Все они с поклоном передают двойнику царя свои донесения. Он их важно благодарит, они уходят. Перед князем-кесарем проводят пленных шведов, которые, естественно, ничего не понимают, кто перед ними, где настоящий царь. Однако в сознании русских никакой путаницы не было. Двойничество воспринимается как представление. Это оборотная сторона медали, как бы отстранение, нечто необходимое для полного осмысления событий. Гераскин не допускал непонятного в истории. Не может быть, чтобы мы, современные люди, не разобрались в предках, которые жили 300 лет назад, когда не было ни электричества, ни бензина. Историки ищут мудрости, а рассуждать надо проще, по-человечески. Петр в отпуск в санатории не ездил. Вкалывал, как одержимый, ему разрядка нужна была. Выпить в компании, расслабиться, это ж нормально. Скидывал с себя корону. Наденет ее на верного человека, а сам гуляет, я так понимаю.